«Джип Гиена и Бакбакин!» — закричит малыш. «Джип по имени, Гиена по прозвищу и за свои морды», — уточнит Джереми. «Бак по имени, Бакин по прозвищу и за своих бакенбард», — добавит малыш. «Кровожаднее, чем Эд Грабаньяр, и еще больший псих, чем деревянный чех». «Они друзья?» — спросит Клара. 15 лет не расстаются. А сколько раз они спасли друг другу жизнь, уж и не сосчитать». «А тачка у них какая?» — спросит Джереми, заранее предвкушая ответ. «Розовый Peugeot 504 с откидным верхом, 6 цилиндров в 2 линии, проворный, как щука». «Под каким они знаком родились?» — спросит Тереза. «Оба скорпионы». После ухода Карыга спускаюсь вниз, к ребятам. Рождественская елка, как говорится, сияет мириадами огней. Джереми и малыш кричат, как чайки, посреди океана подарочных оберток. Тереза, профессионально нахмурив брови, перепечатывает мой вчерашний рассказ на новёхонькой машинке с ромашкой. Лауна, пришедшая с праздничным визитом, сидит, расставив ноги, как будто она уже, по крайней мере, на 7-м месяце, и со слезами на глазах созерцает эту семейную идиллию. Лорана нет. Что бы это значило? Клара плывет мне навстречу в умопомрачительном трикотажном платье, от которого ее тело кажется языком пламени. В руке у нее старая лейка, на которую она вот уже 3 или 4 года глядела с молчаливым вожделением и которую, в конце концов, я решил ей пожертвовать. Раз уж девочка так любит фотографировать. А платье выбрал Тео. В этой области всегда надо доверяться мужчинам, которые предпочитают мужчин. Впрочем, может, это и предрассудок. «Бенджамин, это тебе». Она протягивает мне что-то очень красиво упакованное. В бумаге со звездочками — картонная коробка. В коробке — пакет из шелковой бумаги. А в пакете — пара домашних туфель, отделанных пушистым белым мехом. Именно такие мне хотелось иметь. Да, Рождество есть Рождество.